«А как ты собираешься поступить со мной?» — спросил Даниэль, которого пугала мысль, что он перестал быть полезным для этой пары. Врач подошел к гильотине и в очередной раз погладил механизм, приводивший в действие нож. «Я в затруднении, Даниэль, потому что я человек слова. С одной стороны, я обещал тебе, что, сотрудничая с нами, ты спасешь свою шкуру. Но еще раньше я обещал Сусане, что если мы будем в точности следовать моему плану, опасаться нечего, потому что нас никогда не вычислят. Поскольку с ней мы договаривались раньше, чем с тобой, а я ясно вижу, что, оставив тебя в живых, не выполню своего обещания, потому что ты все расскажешь полиции, считаю наш договор аннулированным, так как он мешает мне выполнить заключенный прежде договор с Сусанной. Ты ведь понимаешь, правда?» Чувствуя неминуемость конца, Даниэль сделал единственное, что ему оставалось — закричал, призывая на помощь. Но ему удалось крикнуть всего один раз. Врач моментально достал пистолет из кобуры, которую носил под пиджаком, и рукояткой так ударил Даниэля по лицу, что повредил носовую перегородку, и тот потерял сознание. Рана Даниэля начала обильно кровоточить. Понтенес достал из кармана носовой платок и моток изоленты и принялся сооружать кляп. Закончив работу, он сказал судье: «Выводи машину из гаража. Ни к чему тебе во второй раз проходить через это. Он вырубился, и мне будет нетрудно справиться одному». Судья, на которую обезглавливание Томаса произвело тяжелое впечатление, не заставила просить себя дважды. Не прошло и минуты, как она, сидя в своем БМВ третьей серии, уже открывала автоматическую дверь гаража. Врач отодвинул металлическую задвижку, соединенную с цепочкой, которая действовала как предохранительный механизм, и положил руку на стопор. Убедившись, что голова Даниэля лежит так, как надо, Понтенес, не теряя времени, привел в действие механизм, освобождавший тяжелое лезвие гильотины. Глава 61. Тем временем из закамуфлированного окна микроавтобуса для подслушивания, принадлежавшего убойному отделу, Матеус и Агилар наблюдали, как дверь гаража открылась, и оттуда тихо выскользнул голубой БМВ, в котором сидел один человек. «Что будем делать теперь, шеф? Они убегают». «Ты получил ордер на вход и обыск?» «Пока нет». «Но их всех к чертовой матери! Доставай свой ствол, Агилар, пошли!» Судья, припарковав машину рядом с дверью дома, ждала, не выключая мотора, пока врач выполнит свою зловещую работу. Увидев, как к дому бегут двое полицейских с пистолетами в руках, она поняла, что все потеряно, и понеслась по улице на полной скорости, так что визг шин разнесся по всей округе. В доме врач, услышав рев мотора БМВ, догадался, что что-то пошло не так, но выяснять, в чем дело, не стал. У него было занятие поважнее. После вчерашней грозы чердак отсырел, древесина самодельной гильотины разбухла, и лезвие не опустилось. Понтенес, заметно нервничая, потому что Даниэль начал приходить в себя, вернул стопор в исходную позицию и снова отпустил, на этот раз с такой силой, что задрожала вся конструкция. В этот раз Мутон спустился сантиметров на 10 и застрял намертво, как упрямый осел, не желающий повиноваться хозяину. Ни на какие другие действия у Понтенеса не хватило времени, потому что этажом ниже Агилар дважды выстрелил в дверной замок, и оба полицейских ворвались в дом с криком: «Не с места! Полиция!» Понтенес был вооружен, и, возможно, мог бы оказать сопротивление, но он предпочел бегство, решив, что с чердака ускользнуть будет легче.